Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз мы скажем несколько слов о непрестанной молитве. Бисеры и Маргариты из-за Слова Божия. Первое. «Всяк, иже призовет имя Господне, спасется» Иоэль, 2 глава. Второе. «Аще исповеси усты твоими Господа Иисуса, спасешися» Римлянам, 10 глава. Третье. «Несть иного имени под небесем, данного в человецах, а нем же подобает спастися нам» Имя Господа Иисуса. Деяния апостолов, 4 глава. Четвертое. «Никто же глаголит Господа Иисуса, точу Духом Святым» Коринфянам, 12 глава. Пятое. «Без меня, глаголит Господь, не можете творить и ничего же» Иоанн, 15 глава. Шестое. «Душа, молящаяся, ходит во следы красоты Христовой, по следы Ему с девами честными, чистотою мысли и поя. Приведутся царю вслед, девы вслед Его». Псалом 44. Христа, воображая и предозря, говорит: «Предозрях Господа предо мною, выйду, яко одесну меня есть». Псалом 15. Прилепляясь любовью ко Христу, взывает: «Господи, пред Тобою все желания мои». Псалом 37. На Христа умно взирая вопиет: «Очи мои выну всегда ко Господу». Псалом 24. Ко Христу беседуя чистую молитву, услаждаясь им, весело взывает: «Да усладится ему беседа моя, аже возвеселюся о Господе». Псалом 103. Седьмое. «Еже аще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне». Восьмое. «Аще, что просите во имя Мое, азе сотворю». Иоанн 14. Глава. Девятое. «Аминь, аминь, глаголю вам, якое лика аще, что просите от Отца во имя Мое, даст вам, доселе не просите, ни часо же во имя Мое. Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет». Иоанн 16. Глава. «О имени Иисусове». Десятое. «Всякое колено поклонится небесных и земных». Филиппийцам, 2 глава. Одиннадцатое. «Непрестанная молитва». «Бог, не имет ли сотворить отмщение избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь в молитвах и долготерпя о них? Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре». Лука, 18 глава. Пятнадцатое. «Непрестанно молитесь». «Хочу, да, молитвы творят мужи на всяком месте, воздеющие преподобные руки без гнева в мире и размышления, без развлечений посторонними помыслами и мечтаниями». Тимофей, 2 глава. 13. «Всякой молитвы и моления молящихся будем на всякое время духом, и все истые бдящие во всяком терпении». Филиппийцам, 6 глава. «Бисеры Божии, дорогие из святого добротолюбия, образы молитвенников». Первое. «Был в Константинополе юноша Георгий лет 20, благообразный телом, но еще более душой и сердцем. Познакомился он с некоторым мужем святым, иноком одной из константинопольских обителей, и, открыв ему все тайны сердца своего, сказал, что усердно хочет спастись, и велико имеет желание оставить мир и сделаться иноком. Честный старец одобрил это намерение, преподал ему нужные наставления и дал прочитать книгу святого Марка Подвижника». Юноша принял эту книгу как из рук Божьих, в полной уверенности, что получит от нее великую себе пользу, и, пришедший домой, тотчас принялся читать ее с благоговейным вниманием. Прочитал всю трижды, четырежды, и после все еще не выпускал ее из рук. Он напитался из ней духовную пищу и все еще хотел питаться. Однако же из всего содержащегося в той книге он избрал себе в руководство три только главы, которые положил исполнять со всем вниманием неопустительно. Первое. «Если желаешь исцеления души твоей, всяким хранением храни совесть свою чистую, чтобы она ни в чем не обличала тебя, и какие бы дела добрые не внушала она тебе делать, делай их, не тяготясь, и получишь пользу». Второе. «Ищущий и чающий получить действие Святого Духа прежде исполнения заповедей Божиих подобен купленному рабу, который просит у Господина своего себе свободы в тот же самый час, как тот еще только расплачивается за него». Третье. «Кто молится только устами и не стяжал еще разума духовного и не умеет молиться умно, тот подобен слепцу, который вопиял: «Сыне Давидов, помилуй меня». Кто же стяжал разум духовный и молится умно, тот подобен тому же слепцу, но уже исцеленному от слепоты, когда он, получив просвещение очей своих, увидел Господа и уже не именовал его сыном Давидом, а исповедал сыном Божьим и поклонился ему, как подобало». Эти три главы по душе были юноши тому, и он принял извещение сердце своим, что незаметно получит великую пользу, если будет внимать своей совести, что насладится дарами Духа Святого и получит силу от него, если будет охранить заповеди, что по дару Духа Святого сподобится того, что отвержутся очи его, и он узрит Господа. Упование увидеть неизреченную красоту Господню, уязвило сердце его любовью к ней, и он возымел великое желание узреть ее. И однако же он ничего особенного не делал, а только всякий вечер, отходя ко сну, не прежде возлегал на одры, как совершив молитву и поклоны, как заповедал ему старец тот. Так прошло несколько времени. В один вечер, когда исполнял он старцево молитвенное правило, совесть сказала ему: «Сотвори еще другую такую же молитву и другие поклоны, говоря: Господи Иисусе Христе, помилуй меня многократно, сколько сможешь». Он охотно внял совести и усердно исполнил, что она внушала ему, веруя, что сам Бог говорил ему через совесть. С того времени он уже никогда не возлегал на одра свой, прежде чем не исполнит всего, о чем говорила ему совесть. Что он может, то исполнит. Это одно и мог он делать, ибо на нем лежало управление дома одного вельможи, и днем он не имел свободного для молитвы времени, только вечером всегда уже молился он столько, сколько заставлял его совесть. Мало-помалу начало согреваться сердце юноши и очи источать слезы умиления. Творил он частые коленопреклонения, воссылал молитвы и к Богоматери с воздыханиями и болезнью сердечную. Помышляя, что предстоит пред Господом, он мысленно преподал к пречистым ногам его и слезами умиление умолял его умилосердиться над ним, как надо слепым, и даровать свет умным очам его. День ото дня росла и светлела молитва его, и, углубляясь, длилась иногда до полуночи. Неподвижно стоял он тогда, как столб какой, и очей своих не обращал туда и сюда, чтобы видеть что-нибудь, а стоял с великим страхом и трепетом, не дремля, не тяготясь, не унывая. В один вечер, когда молился он по обычаю и в уме своем говорил мысленно: «Боже, милуйся, будь мне грешному», внезапно осенил его умный свет божественный. Будучи пленённый таким видением, юноша забыл себя и не понимал, на земле ли он или на воздухе, весь мир исчез пред ним, и сам он весь изменился, быв проникнут тем божественным действием и исполнен слез и радости неизреченной, которая не отходила от него и тогда, когда он пришел в себя. Всю эту ночь не спал он, сон и на ум не приходил ему от сладости духовной, наполнявшей сердце его. После этого сладость умиления не отходила уже от сердца его и отгоняла от него всякий мирской и плотский помысл. Он стал ко всем вещам бесчувствен до того, что сон и пища не приходили ему на ум, и он проводил в посте и бдениях многие дни. Дивно и достохвально, что 20-летний юноша, озабоченный делами житейскими и мирскими, и кроме их ни о чем высшем не помышлявший, а только малое нечто слышавший от старца, и те три слова усвоивший из души спасительной книги, малым тем подвигом, который нес с искренней верой и упованием, в короткое время достигло такого совершенства духовного, что пленен был в видении умное, сподобился божественного просвещения и вкусил сладости духовной, облегчившей ему весь последующий путь жизни. Так-то ни юность не вредит, когда она исполнена страха и вожделения божественного, и жизнь среди мира в самом шумном городе не помешает нам творить заповеди Божьи и преуспеть в жизни духовной, если только имеем усердие. Добротолюбие, часть 1, страница 76. Выразить нельзя, сколько назидания источает опыт сей. Второе. А вот и другой, бывший сыном, но удобоподражаемый для всех. Преподобный Григорий Синаид спросил Абу Максима Косоколивита, это на фоне, держит ли он умную молитву. Тот отвечал: «Не скрою от тебя, честные очи, милости, явленной мне Богоматерью. От юности имел я великую веру к госпоже моей Богородице и молился ей со слезами, да даст мне благодать умной сей молитвы». Однажды, пришедший во храм по обыкновению, с большим усердием и с обильнейшими слезами молился я ей об этом. И когда потом приступил со страхом приложиться к иконе, изображавшей лик я, вдруг ощутил теплоту, впадавшую в персти мои и в сердце, которое не палило, но услаждало и орошало, и к умилению подвигало душу мою. С этой минуты ум мой начал непрестанно поучаться в молитве и сердце услаждаться памятью Господа моего Иисуса и Богоматери, и никогда уже эта молитва не сподевалась в сердце мое. Я желал тогда безмолвия и уходил в пустынные места, чтобы сподобляться явлению шаго и богатейшего плода молитвы, то есть восхищению маков Господу. Блаженный Григорий спросил: «А что с душою, когда приходит это восхищение?» Старец отвечал: «Когда благодать Святого Духа придет в молитве и пленит ум, тогда перестает молитва, делательная нашими усилиями творимая, потому что ум бывает тогда обладаем пришествием Святого Духа и не может простирать сил своих, но бывает празднен и покоряется только Духу Святому, который, как изволит, изводит его, или в невещественный воздух божественный, в созерцание божества, или в другое иступительное зрение, пленение и созерцание божественных свойств и действий промышления искупления, или божественную беседу. Утешитель Дух Святый каждому по достоинству подает утешение, как и в какой мере хочет. Он не показывает ему что-либо обычное, но тайно научает тому, чего он прежде не видывал и не воображал никогда». Добротолюбие, часть 1, страница 130. Этот опыт указывает, кажется, на самый надежный способ содержания теплой молитвы, самую молитву. Он говорит: «Молись о молитве, и дающий молитву молящемуся даст и тебе молитву просимую». Мысль о всем святого Макария Великого. «Нуди себя на молитву, и Господь, видя усердие, с каким домогаешься ты молитвы, даст тебе молитву». Епископ Феофан. Третье. Пример молитвенника, который предоставляет святитель Исаак Сирин в 10 своем слове. «В один день, — пишет он, — пришел я в келью к одному брату и по болезни своей прилег у него, чтобы он походил за мною ради Бога, так как знакомых у меня там никого не было. И увидел я, как этот брат совершает свою молитву. Довольно времени он стихословил, читал псалтирный распев, и вдруг оставлял правила, падал на лицо свое и до 100 или более раз с горячностью, какую возжигала в сердце его благодать, ударял головой в землю. После сего он вставал, лобызал крест владычный и снова повергался на лицо свое. И такой обычай соблюдал он всю жизнь, так что невозможно исчислить множество его клинопреклонений. 20 со страхом, горячностью, с любовью, растворенную благоговением, лобызал он крест и опять начинал стихословие. А иной раз от великого возгорения, помыслов распалявших его горячностью своею, когда не в силах был вынести разжение того пламени, препобеждаемой радостью, вскрикивал, будучи не в силах удержаться. Поутру же, после первого часа, когда садился он за чтение, то делался подобен человеку плененному, и в продолжении каждой читаемой им главы не раз падал на лице свое, и на многих стихах воздевал руки свои к небу и славословил Бога». Смотри творение Исаака Сирина, слово 10. Образы молитвы умной. Первый. Нужда настоит уму в час молитвы бежать внутрь до сердца и стоять там глухим и нежным для всех помыслов. Второе. Затвори ум твой во внутренней клети сердечной, тогда насладишься покоем от злых помыслов и вкусишь радость духовную, приносимую умную Иисусовую молитвою и вниманием сердечным. Схимонах Василий, спостник Паисия Величиговского архимандрита Нямецкого. Третье. Ум во время молитвы, да, пребывает неисходно внутрь сердца и оттуда, то есть из глубины сердца, да, возосылает молитвы к Богу. Семен Новый Богослов. В этом существо дело умной сердечной молитвы. Четвертое. Святые отцы наши, слыша слово Господа, что от сердца исходят помышления злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, тадьбы, лжесвидетельства, хулы и сквернят человека, слыша такие, та же заповедь его, очищать внутренние скляницы, да будет и внешне чисто, оставили всякое иное дело, и всю ревность свою, весь подвиг свой обратили на хранение сердца, наверное, знают, что этим деланием удобно стяжать и всякую другую добродетель, а без него не успеют ни в одной. Это дело некоторые из отцов назвали безмолвием сердечным, иные вниманием, иные трезвением, иные хранением ума. Они все упражнялись с ним и оставили насчет его подробные наставления. Кто хочет знать о том, пусть читает святого Марка Подвижника, Иоанна Лествичника, преподобного Сихия, Филоцея Синайского, Авы Исаии, Парсонофия и других учителей трезвения в добротолюбии. Пятое. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Затворив двери кельи, сядь в безмолвном месте в углу прилепи к перстям бороду твою, стесни несколько и дыхание твое, затем отвлеки ум от всякой суетности и привременной вещи, низведи его в сердце, туда же обращай и чувственные очи, и внимай ему, держи там ум свой, где сердце твое, там совершенно да будет и ум твой. Сначала там встретишь ты тьму и жестокость, но потом, если будешь продолжать делать такого внимания день и ночь, обретешь непрестанное веселье. Ум, подвязаясь в этом, найдет место сердечное, и тогда скоро увидит там то, чего никогда не видал и не ведал. Увидит себя светлым, исполненным благоразумия и рассуждения, то ли впредь, откуда бы ни возник и не явился какой помысл, прежде чем войдет он в сердце и изобразится в нем, будет он отгонять его оттуда и потреблять именем Иисусовым, говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Прочее же, что обычно бывает при этом, узнаешь после, с помощью Божьей, сам своим опытом, посредством внимания ума твоего, держа в сердце Иисуса, то есть означенную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Шестое. Действие умной, сердечной Иисусовой молитвы в сердцах бывает двояким образом. Иногда ум предваряет, прилепляясь к Господу в сердце непрестанно памятью. Иногда действие молитвы, само подвигшись предварительно огнем веселья, привлекает ум в сердце и привязывает его к призыванию Господа Иисуса и благоговейному ему предостоянию, преподобный Григорий Синаид. Первая молитва есть трудовая, вторая – самодвижная, епископ Феофан. Седьмое. Деятельная умно-сердечная молитва совершается так. Сядь на низменном седалище в одну пяди, низведи ум свой из головы в сердце и придержи его в нем. Потом, болезненно преклонившись и боля персями, раменами и выею от напряжения мышц, обзывай умно-сердечно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Удерживай при этом и дыхание, не дерзостно дыша, потому что это может рассеивать мысли. Если увидишь, что возникают помыслы, не внимай им, хотя бы они были простые и добрые, а не только суетные и нечистые. Держа дыхание, сколько тебе возможно, заключай ум в сердце, призывая Господа Иисуса, часто и терпеливо. Ты скоро сокрушишь и истребишь их, поражая невидимо божественным именем. Святый Иоанн Лестничник говорит: «Иисусовым именем бей ратников демонов, крепче этого оружия нет другого ни на небе, ни на земле». Преподобный Григорий Синаид. Восьмое. Надобно знать, что верный признак доброты и подвига, и вместе условия преуспения через него, есть приболезненность. Неболезненно, беспутно шествующий не получит плода. Болезнь сердечная и телесный труд приводят в явление дар Духа Святаго. В небрежении и расслаблении делающие Иисусу молитву трудятся будто и много, но никакого не пожинают плода по причине безболезненности. Матфей, 11 глава. Если по пророку не сокрушатся средства наши, изнемогшие от постных трудов, если мы не водрузим в сердце болезненных чувств сокрушение и не возболезнует, как рождающее, то невозможно родить дух спасения на земле сердца нашего. 9. Самые слова молитвы иногда все говорили: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Иногда половину: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». Последний удобнее начинающему по причине младенчества ума его. Говори их или в уме только, или и звуком голоса. Преподобный Григорий Синаид. 10. Когда нападают помыслы и отвлекают от молитвы, сам своим оружием не борись с ними, но призывай Господа Иисуса часто и терпеливо, и отбегут он же. 11. Брат спросил у Агафона, что вернее, телесный труд или хранение сердца? На это старец отвечал: человек подобен дереву, труды телесные – листья, а хранение сердца – плоды. 12. Святый Иоанн Лестничник говорит: заключай дверь келии от тела, дверь языка от вещаний и внутреннюю дверь сердца от лукавых духов. 13. Святый Исаак Сирин: почись войти во внутреннюю сокровищницу твою, и узришь сокровище небесное. Лестница в царство оное сокрыта внутрь тебя, то есть в сердце твоем. 14. Преподобный Никифор, монах: Если нет у тебя наставника в умном делании, то, призвав Бога на помощь, в сокрушении сердца и слезах, делай, что я тебе скажу. Известно, что дыхание, которым дышим, через легкие проводит воздух до сердца. Итак, сядь и, собрав ум свой, вводи его всем путем дыхания внутрь, понуть его вместе с сим вдыхаемым воздухом, снизойти в самое сердце, держи его там, не давая ему свободы выйти, как бы ему хотелось. Держа же его там, не оставляя его праздным, но дай ему эти священные глаголы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и пусть он повторяет их день и ночь непрестанно. Попекись навыкнуть этому внутреннему пребыванию и блюди, чтобы ум твой не скоро выходил оттуда, ибо вначале он очень будет унывать от заключения внутренней и тесноты, зато когда навыкнет, не станет уже носиться по внешним вещам, ему там будет весело и радостно пребывать. Если ты успеешь войти в сердце тем путем, который я тебе показал, воздай благодарение Богу, прославь Его и держись этого делания навсегда. Оно научит тебя тому, о чем ты и не думал. Если же и много потрудившись, ты не возможешь войти в страны сердца тем способом, который я тебе показал, то делай, что я тебе еще скажу, и с Божьей помощью найдешь искомое. Известно, что словесность всякого человека, внутреннее слово, слово, каким беседуем с тобою, есть в персях его, ибо там, внутри персии, когда молчат уста, говорим мы с собою и совещаемся, там молитвы творим, когда читаем их на память, и псалмопение, там ведем и всякую другую беседу с собою. Этой-то словесности, отняв от ней всякий помысл, и дай говорить непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И понуть себя вместо всякой иной речи, это одно всегда, вопить внутри. Продержись терпеливо в этом деле не только несколько времени, и тебе откроется через это вход в сердце, без всякого сомнения, как и мы сами опытом это дознали. Вместе с этим много желательным и радостным вниманием придет к тебе и весь лик добродетели, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость и прочее. Добротолюбие, часть 2, страница 39-43. Преподобных Каллиста и Игнатий о молитве умной Иисусовой. Первое. Славные наставники наши, учители, живущим в них Всесвятым Духом, премудро поучают нас прежде всего другого дела Господу молиться и от Него без сомнений просить себе милости и Всесвятое, сточащее имя Его, непрестанно иметь и носить всегда и в сердце, и в уме, и в устах. С Ним непрестанно жить и спать, и бодрствовать, и ходить, и есть, и пить. Ибо как в то время, когда нет в нас такого призывания, стекается в нас все худое и пагубное, так и в то время, когда оно в нас есть, все сопротивное отгоняется, ничто благое не оскудевает. Итак, все упование свое, возложив на Господа, все тщание свое обрати на то, чтобы навыкнуть и утвердиться в этом непрестанном призывании спасительного имени Господня, разрушительного для всякого зла и созидательного для всякого добра. Второе. Правило для этого делания следующее. Сядь в уединенном месте и, собрав ум, веди его путем дыхания в сердце, и, остановившись там вниманием, взывай непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Так делай до тех пор, пока к сердцу привьется это призывание и станет непрерывным. Третье. И все святые отцы так учили. Святый Златоуст учит: «Молю вас, братья, никогда не приставать исполнять правила молитвы сей Иисусовой». В другом месте он говорит: «Должно всякому иноку и даже мирянину, есть ли он, или пьет ли, сидит ли, служит ли, путешествует ли, или другой что делает, непрестанно вопить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Да имя Господа Иисуса Христа, сходя в глубину сердечную, смирит змея пагубную, душу же спасет и оживотворит. Прибудь же непрестанно в призывании имени Господа Иисуса, чтобы сердце поглотило Господа и Господь сердце, и стали сии два воедино». Еще он же говорит: «Не отлучайте сердце ваше от Бога, но храните в нем всегда память Господа нашего Иисуса Христа, пока имя Господа водрузится внутрь сердца, и ни о чем другом не помышляйте, как только о том, чтобы возвеличился в вас Христос». Святый Иоанн Лествичник также учит: «Иисусова память да соединится с дыханием твоим». И святый Исих Иерусалимский пишет: «Если хочешь покрыть стыдом помыслы злые и беспрепятственно трезвиться сердцем, молитва ко Господу Иисусу да прилепится к дыханию твоему, и в немного дней увидишь желание свои исполненным». 4. Ведомо да будет, что если мы научим ум свой вместе с дыханием сходить в сердце, то заметим также, что, сходя туда, он единичен, инах бывает, держась одной памяти и призвания Господа нашего Иисуса Христа. Напротив, исходя оттуда и простираясь на внешние предметы, и нехотя, разделяется на многие представления и воспоминания. 5. Заметь тщательно, что существо этого подвига, умной сердечной молитвы, состоит в единомысленном, сердечном, чистом и непарительном призывании с верой Господа нашего Иисуса Христа. 6. Итак, хочешь ли самым делом сподобиться жизни о Христе Иисусе, почисть достигнуть того, чтобы во всякое время, всякий час и при всяком деле чисто и непарительно молиться Господу в сердце. Не забудь при этом, что когда по временам будет приходить тебе самоохотная чистая молитва, ты ни под каким видом не должен разорять ее своими правилами молитвенными. Так учит преподобный Филимон. Ночью ли, днем ли сподобит тебя Господь чистую и непарительную ощутить в себе молитву, оставь тогда правила свои и, сколько есть сил, простирайся прилепляться к Господу Богу, и Он просветит сердце твое в делании духовном. Когда же сподобишься неотходного пребывания молитвы в сердце, как говорит преподобный Исаак Сирин, тогда достиг ты конца всех добродетелей и стал жилищем Святого Духа. Тогда не перестанет молитва. Сидишь ли, или ходишь, ешь, или пьешь, или другое, что делаешь, даже в глубоком сне молитвенные благовония восходить будут из сердца без труда. Если умолкнет она во сне, то вновь тайно всегда священно действоваться будет, не переставая. Изволяй сам, да прочтет в святом добротолюбии прочие сокровища молитвы Иисусовой непрестанной. Родные нам наши молитвенники, умные ученики Иисусовы. Преснопамятный подвижник, преподобный отец Серафим, молитвенник Саровский, учил так. Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией непрестанной молитве ко Иисусу Христу, говоря умом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Часы же после обеденные можно говорить сию молитву так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы, помилуй меня грешного». Или же прибегать собственно к Пресвятой Богородице, молясь: «Пресвятая Богородица, спаси меня грешного». Или же говорить о поздравлении ангельское: «Богородице, Деву радуйся». Таковым упражнением при охранении себя от разосеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам святого Исаака Сирина, кроме непрестанной молитвы мы приблизиться к Богу не можем. 2. Он же. В церкви на молитве стоять полезно закрытыми глазами во внутреннем внимании Иисусовой молитве. Открывать же очи разве тогда, когда уныешь, или сон будет отягощать и склонять тебя к дреманию, тогда очи обращать должно на образ и горящую пред ним свящу. 3. Когда ум и сердце соединены будут в молитве, и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотой духовною, в которой воссеивает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. 4. Посему должно стараться, чтобы не предавать себя рассеянию мыслей, ибо через сие уклоняется душа от памяти Божией и любви Его по действию дьявола, как говорит святый Макарий. Все усилия у противника о том, чтобы отвлечь ум от памяти о Боге и от любви Божией. 5. Он же новоначальному иноку преподобный Серафим говорил: «За рукоделием или где-либо, будучи на послушании, твори беспрестанно молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». В молитве внемли себе, то есть ум собери и соединяй с предметом молитвы, и не устремляй ни на что другое. Когда Господь согреет сердце твое теплотой и благодати своя, тогда потечет в тебе молитва онная беспрестанная, и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. 6. Симонах Марк Саровский говаривал каждому монаху: «Умную молитву Иисусову твори на всяком месте навсегда». Отец Феодор Санаксарский, подвижник и настоятель, всем жившим в Санаксаре, под руководством отца Феодора заповедано было у него вечеру по отпуске церковного правила в келье творить 300 молитв Иисусовых, и при них 150 поклонов через десяток, то есть 10 молитв Иисусовых просто и 10 с поклонами. Отец Федор поучал: должен есть всякий человек, паче же монах, во всегдашней молитве пребывать. по апостольскому словесу: «Непрестанно молитесь и всегда молитесь, за не супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите. Сего ради рече Господь, молитесь, да не вните в напасть. Молитву же всегдашнюю заповеду я, божественный апостол, разумеет умную, а не словесную токмо, ибо двойственная есть молитва, одна словесная, другая же умная. Словесная есть молитва временная, лико кто и в какое время хочет. Умная же и всегда быть может, по апостольскому слову, аще ясти, аще ли пьете, аще ли иначе что творите, все во славу Божию творите, то есть на всякое время Господа Бога своего поминайте. Молитва же умная, почему разумеется, еже ум свой человеку, паче же монаху всегда возводить к Богу и просить Его божественной помощи на победу супостата нашего и душевредных того страстей, добродетели же во исполнение». Из жития Федора Санаксарского. Старец Дмитрий, второй строитель Саровский, проводил дни и в непрестанной молитве. Он учил: «Ничто же так удосаждает бесом и опаляет их, як уже молитва Иисусова. Зело бо страшна бесом молитва Иисусова. Молитвой ум очищается и светлеет, и просвещенным делается». Умилительно бывает для сердца вечерняя молитвенная тишина во время правила на сон грядущем в Саровской пустыне, прерываемая неспешным возгласом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» Это действительно есть искренний вопль души к своему Искупителю, из глубины возвах Тебе, Господи. Всякий брат при глубоком молчании, прерывающем поклоны и чтение молитвенное, творит в уме своем безмолвную молитву с глубоким чувством умиления, взывая о помиловании к своему Господу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это есть великое благо для души, когда она погружается внутрь себя, отвлекаясь от мира и приближаясь к Богу. Строитель Саровский, смиренный, подвиголюбивый старец отец Ефрем, живя в обители, возлюбил совершенно безмолвие. Любимое его занятие было уединенный труд в келье, безмолвная молитва Иисусова и чтение духовных книг. Строитель Саровский, старец Пахомий, современник святителя Задонского Тихона, был точный исполнитель обетов монашеских, кроток, смиренно-мудр, молитвенник и постник. Он поучал: «Да будет прилежен безмолвствующий в испытании совести своя, в самоукорении, смирении, в непрестанной молитве ко Христу Богу и во внимательном богомыслии, вседневно воспоминая смерть свою, суды Христов, Царство Небесное и вечные муки». Старец игумен Назарий, подвижник и безмолвник Саровский, учил: «Помолимся духом, помолимся и умом. Зайдите в слова апостола Павла: хочу речи 5 слов умом, нежели 1000 языком. Изобразить не могу, сколько мы счастливы, что сии 5 слов удостоились оговорить. Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Какая это великая радость! Он же: «В келье не упускай из мысли твоей Иисусу молитву, и старайся стяжать душевное умиление сердца в тишине и глубоком молчании ума твоего. Собери разум и вся помышление твоя. Стань на молитву, впери к Богу ум твой и сердце, и молися. Старайся, дабы отнюдь твои мысли не могли парить по сторонам и ничем из всего мира не занимались. Такое в тишине и глубоком молчании ума твоего стань, потупи голову, руки приложи к персям, ноги соедини вместе, очи смежи и, собрав ум и сердце воедино, молись Иисусу свою молитвою». Он же: «Если, находясь в церкви, не можешь понимать, слушая пение, чтение церковное, то с благоговением тайно твори Иисусову молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Старайся углубить сию молитву в душу и сердце твое. Твори оную умом и мыслью, не попускай оной на малое время удалиться из уст твоих. Соединяй оную как можно с дыханием твоим». Старец игумен Назарий был кроток и смирен, и сердце его пылало любовью к Богу, так что он ни в какое время не переставал творить молитву Иисусову, всегда с нею перебирая в руках четки. Иеромонах отец Иларион, духовник Саровский, сладкоглаголевый о молитве Иисусовой. Глава и начало всем добродетелям есть молитва по апостолу: «Непрестанно молитесь, а еже есть призывать имя Божие всегда, аще беседуем, аще сидим, аще ходим, аще делаем, аще едим, аще иначе что творим, на всякого время и на всяком месте подобает призывать имя Божие. Сице бо потребляется искушение вражье», — пишет Златоуст. «Бей супостатов, — глаголит лестничник святый, — именем Иисусовым, и крепче сего оружия не обрящешь ни на небе, ни на земле». Молитва есть печали и уныние, прогнание, кротости и безгневие, прозябление и радости, благодарение, явление и бесчисленных благ приобретения и приумножения. Еще старец и отец Иларион, надеюсь, что и в добродетелях благоуспеваете, а паче потому, если живете во внимании и не оставляете Иисусу молитву. Понеже она есть глава и начало всем добродетелям, и ничто же тако лукавому бесу вход заграждать обычаи, як же молитва умная Иисусова и моление прилежно. Свет убо в храмени от горящей свечи, свет же во уме есть молитва. Молитвою употребляются всякое искушение и смущение вражье. От молитвы рождается страх Божий, который, по Писанию, есть начало премудрости. Сей страх имея, пророк восклицал, предозрех Господа предо мною умными очами, яко десну меня есть, да не подвижуся. Потом, изъявляя от оного пользу, с похвалою глаголит, блажен муж, боящийся Господа, в заповедях его скочит зело, а баче близ, боящийся его, спасение его. Страх Божий есть отец внимания, умной сердечной молитвы, а внимание — матерь внутреннего покоя. Внимающие своему спасению, умные делатели, не внимают недостаткам ближних, таковы и успевают. О безмолвии же сказано, о безмолвие, колесница, везущая на небеса, начало очищения души, безмолвие о Господе, упражнение в молитве умной Иисусовой. Ухо безмолвствующего умного молитвенника слышит дивное из письма к настоятелю Кадамскому женскому монастырю. Богомолец, святый Киево-Печерский лавр, монах Парфений. Первое. В одном из своих молитвенных песнопений вопиет к Богу Духу Святому. Неописанные параклиты, от Отца исходя и Сыне пребывая, установи во мне храм своему величеству. Второе. Святый Парфений говорил. В начале моего жития в монастыре я вовсе не раздумывал о подвигах монашеских, о том, чтобы установить себе такое или другое правило, избрать такой или другой образ жизни. Я думал только о том, как бы молиться, да молиться непрестанно и трудиться, сколько сил есть, слушать во всем как Бога, начальника, никого не оскорбить и не осудить. Да мне и некогда было смотреть за поступками других, я только себя знал. Смотри житие его. Третье. Богомолец, отец Парфений, говорил, всякому хотящему спастись, надо всем сердцем взыскать Господа, а взыскать его можно только прилежным и докучным к нему молением. Ты только молись, проси от всей души Господа, чтобы он не оставил тебя, а он вразумит, наставит и от греха сохранит тебя, а сам по себе ничего не сделаешь, без Бога ни до порога. Четвертое. Приобретение истинного молитвенного духа составляло главнейший подвиг блаженного отца Парфения, и он стяжал себе благодатный дух высшей степени. Молитва, по словам его, обратилась для него в такую потребность, как пища или питье, или же сделалась у него, по его выражению, как бы болячкою, вросшую в сердце. Она сама собою при внешних даже развлечениях и даже во сне в нем действовала. Он сам видел однажды в полусонном видении свое сердце, объятое пламенем. Это символ непрестанной молитвы, в которой сердце его непрестанно возносилось горе, как Господу Богу. Пятое. Молитвенная беседа с Богом была для отца Парфения предвкушением блаженства небесного. Вот что говорит он о правиле своим келейном. Изложив молитвословие свои, паче меда и сота, сия молитва мне приятна, она мне охотна, помогательна, спасительна и врагом отгнательна. Я на Богоматери так и надеюсь, яко на каменную гору, понеже я Богом, а не так уверен, что от Адама и до скончания века не будет тех людей, лишенных вечной славы и наслаждения, кои по Бозе на нее уповали и надеялись частым своим воплем и докучанием к ней, хотя бы и мне из-за них, кто подобен был грешник и беззаконник. Ей вся предана от Сына ее, она же милосердна, человеколюбива и незлобива, и ради меня, прелюбезный мой Иисус Христос, Господь, приимет вечные свои обители за излиянную свою кровь. Будет ли тако? Ей будет по сердцу моему. Шестое. Отец Парфений, девственник, питал особенную, чрезвычайную, самую умилительную и, можно сказать, нежную детскую любовь и преданность к Пресвятей Матери Божией. И не находил довольно слов, чтобы выразить и я любовь к людям и свою к ней. Тоже внушал он и всем просивших у него наставления, особенно ученикам своим монахам. Миро излиянное было для него имя Богородицы Иисусе и Мария. «Вы бо радости моя», — повторял он часто в святом упоении благодатной любви к сладчайшему Спасителю и при благословении Матери Его. В чтении Псалтири, 7. Отец Парфений прибавлял между кафизмами и словами архангельское приветствие Богородицы, от полноты души составлял молитвенные к ней воззвания, исполненные любви и упования. Возлюбленная Богу Отцу Чере, безмужная Эммануила, Мати, Кристалловидная Параклита Духа Святого, невеста и вместилище всякие святыни, радуйтесь тебе, о Господи. О, святоглаголюбая горлица, высшая небес, владычица и чистшая светлость солнечных, белолилейный, Творца Ковчежи, полные лучные Христа сосуди, орошенные Духом Росоносным, испытанная от ангела Манною, получившая благодать свыше и превосходящая всех тварей, дрожайшая моя покровительница, умилосердись надо мною, бедным монахом, недомыслим мого слова престоле, не съедем мого жениха чертоже, благородное гнездо орла небесного и зерцало Христовых таинством. Красото бесплотным ангелам и похвало Божьим угодникам, желанная моя заступница и помогательница, не отрини просьбы моей крайней нужде, нетленная родительница владычная и браку непричастная и неискусомужная царица, несгораемая свеча мирови и слепотствующих и светящая, всепетая мати, утешительница и спасительница, спаси меня от неприязни в пагубной сей суете. Архангельский Гаврил в глаз вопиюти, увенчанная Троицею, пронареченная от рукавицы, между уже Богом и людьми, посредницей обретающейся, царюющая, радуйся с тобою, Господь, и торжествуй, сподобившаяся быть и матерью владыки Мессии. Общий ангеле нашей сидева и скоропослушливое призывание, полезному же прошению помощи можешь и поручницами и жития исправительница будет. Не хочу бы более ничего, ниже дневного пропитания, а единого точно желаю. Дашь мне возлюбить и всем сердцем Сына Твоего, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, и Твоим матерним ходатайством получите наследие жизни вечной, стяженной нам честную Его кровью. Однажды, размышляя с некоторым сомнением, отчитанным им где-то, что Пресвятая Дева была первой инокинью на земле, отец Парфений задремал и видит от святых ворот Лавры Печерской идущую в сопровождении многочисленного сонма иноков величественную монахиню мантии с жезлом в руках. Приблизившись к нему, она сказала: «Парфений, я монахиня». Отец Парфений пробудился и с той поры сердечным убеждением именовал Пресвятую Богородицу пещеры Лаврской игуменией. Под внешним образом монашества старец, конечно, разумел монашество внутреннее, девственную, молитвенную, смиренную жизнь при непорочной деве. 9. Однажды отец Парфений в благовейном чувстве пламенной любви Божией долго повторял в себе молитву: «Иисусе, живи во мне, и мне дашь в тебе жить». И услышал тихий сладкий глас: «Яди мою плоть и пей мою кровь, во мне пребывает яз в нем». Евангелие – это матерь всех книг, она – молитва над молитвами. 10. Отец Парфений учил: «Уединение и молитва выше всякого блага». 11. Он же, стяжавший молитву, умную, непрерывную в сердце, не имеет времени подумать о чем-либо земном. Ему тяжелы беседы и видения людей, и все отвлекающее его от Бога. 12. Он же, истинную молитву стяжать нереченно трудно. Не раз и душа за подвиг сей приблизится к вратам смертным. Но кто уже сподобится стяжать ее, истинную молитву, у того она как бы болячка растет в сердце, и ничто не изменит ее. 13. Он же, для истинного монаха не существует никто и ничто на земле. Его радость и наслаждение – непрестанная молитва. Крепко молись, не жалей себя. 14. Он же, монаху самый верный путь к спасению – это уединение, и в нем непрестанная молитва. Без молитвы нельзя снести уединение. Без уединения нельзя стяжать молитвы. Без молитвы никогда не соединиться с Богом, а без всего соединения – сомнительное спасение. 15. Он же, молитва истинная есть та, которая вросла в душу и совершается духом. Для стяжания «я» великий потребен подвиг умственный и телесный. Смотри жизнь старца иеромонаха Парфения Киевского. Отца Илариона, духовника Симонова Московского монастыря, о молитве Иисусовой. Никто не заставал отца Илариона без занятия, но находил непременно или пишущим и обложенным книгами и тетрадями, или сидящим среди келий с четкими в руках и предавшимся внутренней Иисусовой молитве. Касательно всей молитвы он говаривал обыкновенно так: «Я не искусен и малоопытен во внутренней молитве, но если усердно желаешь научиться, то святые отцы учат всему следующим образом: старайся как можно более или даже даже непрестанно при всех занятиях творить Иисусу молитву, произнося тихо: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Когда же утомятся уста, произноси умом и старайся отгонять помыслы и внимать тому, что ты произносишь. По времени Бог поможет тебе достигнуть и того, что само сердце твое будет творить молитву самодейственно по Писанию. Сердце мое бдит. И как было, и есть плодоносно это простосердечное его учение. Смотри житие святого Илариона. Иеросмонаха отца Ионы Симонского монастыря о молитве Иисусовой. Первое. Во время пустынного жительства в лесу отец Иона при непрестанной умной молитве по руководству своего старца иеросмонаха Алексея Адриана занимался рукоделием, делал ложки, чашки и ковши, променивая их на хлеб. Второе. Наученный своим старцем сердечно молиться о имени Иисуса Христа, отец Иона и сам бывал многократным зрителем высокой молитвы в старце своем Алексее, потом Адриане. Однажды, например, рассказывал отец Иона, мы, живя в Брянском лесу, пошли с молитвою вглубь этого леса для собирания грибов. Это было в ненастную погоду. Старец мой шел босой. Следуя за ним, я увидел кровавые следы на тропинке, по которой мы пробирались. Заметив, что это кровь из ног моего старца, изъязвленных сучками и камешками, я остановил его и хотел подать ему помощь. Но старец при этом сказал: «Смотри, не сказывай никому, а сам знай, что внутренние слады сердечной молитвы не допускают чувствовать наружную боль». В этих словах я увидел на лице старца, говорил отец Иона, тихое спокойствие, умилительную радость. Третье. Живя в Симоновом монастыре, отец Иона любил ходить к службам церковным, где представлял образец глубокого благоговения и усердной молитвы в назидании братьев, которые все были духовными его детьми. Келейное же его занятие большую часть состояло в том, что он безмолвно сиживал на своем одре, завешанный со всех сторон ветхим холстом, и глубоко преданный внутренней молитве держал постоянно шерстяные четки в руках и непрерывно повторял Иисусу молитву сердцем и устами. На вопрос «Что ты, отче, делаешь?» он простосердечно отвечал: «Узлы на четках считаю». Для чего занавесился этими лохмотьями? Для того, чтобы не подать соблазн живущих со мною. Четвертое. Перед концом своей жизни отец Иона пребывал в невозмущаемом внутреннем безмолвии и сердечной молитве, не выходя из тела с людьми куда, кроме церкви. Пятое. Одновременно с отцом Ионою в Симоновом монастыре жил старец и монах Павел, бывший ученик архимандрита Паисия Величковского, благодатного молитвенника Иисусова. По болезни ног старец более 7 лет лежал постоянно на дре и с благодарением нес крест свой. Один ищущий на свидание сподобился посетить болящего своего старца, который на прошение сообщить что-либо из нравственных правил христианской жизни с любовью отвечал так: «Сколько возможно, возбуждай в себе любовь к ближним и имей простое око. Всему руководствует уединение и себе внимание, соединенное с Иисусовой молитвой, которая всему глава». Учение святителя Феофана Вышерского о молитве умной Иисусовой и других подвижников. Первое. Все мы молимся, но есть молитва, которая сама молится и увлекает вслед за собой всего внутреннего человека. Кто это испытывает, тот только и знает, что есть молитва. Второе. Еще для первых учеников святого Антония положено было правилом заучивать на память несколько псалмов тотчас по приходе их в пустыню. Потом внушалось, когда ты в келье не занят или идешь куда-нибудь, то перечитывай на память заученные псалмы. Это называлось поучение. У нас в славянских отеческих книгах часто читается заповедь «Имей сокровенное поучение». Это значит «Собери внимание и повторяй непрестанно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Третье. «Все во желах заповеди Твоя, правды Твоя, живи мя. Представляю то, что от меня требуется, всей душой желаю ищу. Дар уже и Ты, Господи, мне то, что зависит от благодати Твоей. Оживи мя, ими же весь и судьбами спаси мя. Желаю, ищу, но оживить меня силен только Ты, Господи, правдою Твоею». В обычных опытах благочестной жизни до очевидности оправдывается это над навыком молитв Иисусовой. Мало в ней слов, но они совмещают все. История признала, что, навыкнув молиться этой молитвой, можешь заменить ею все молитвословия, если кто из ревнующих о спасении, кто не был бы знаком с этим деланием. Велика сила этой молитвы по изображению святых отцов, а между тем, на деле видим, что не все, имеющие навык к ней, причастны этой силе, не все вкушают от плодов ее. А до чего же это? от того, что сами хотят забрать в свое владение то, что принадлежит дарованию Божию, и есть дело благодати Господней. Начать повторять эту молитву утром, вечером, ходя и лежа за делом и на досуге есть наше дело. На это не требуется особой помощи Божьей. Трудясь все в том же порядке, можно самому дойти до того, что язык и без нашего сознания все будет повторять эту молитву. Может последовать за этим и некое умерение помыслов и даже своего рода сердечная теплота, но все это будет, как замечает в добротолюбии и на Никифор, дело и плод наших усилий. Остановиться на этом значит то же, что удовольствоваться умением попугая произносить известные слова, даже такие, как «Господи, помилуй». Плод от этого такой. Будешь думать, что имеешь, тогда как ровно ничего не имеешь. Это и случается с теми, у кого во время обыкновения этой молитвы, по калику, то зависит от нас, не раскрывается сознание того, в чем существо и я. Не сознавая же того, они довольствуются указанными естественными начатками действий, и я им прекращаю искание. Но у кого сознание то раскроется, тот не прекратит искание, а видя, что сколько не усиливается действовать по старческим указаниям, все ожидаемое по плода не обнаруживается, пресекает всякое ожидание плода от одного своего усилия, и все упование возлагает на Бога. Когда это образуется, тогда открывается возможность и благодатному воздействию. Приходит благодать в момент ей одной ведомой и прививает молитву Иисусу к сердцу. Тогда, как говорят старцы, все тоже бывает по внешнему порядку, но не тоже по внутренней силе. Толкование на 118-й псалом. Четвертое. Иной скажет: «Вот я и молюсь, а страсти все же одолевают меня». Молитва молитвы рознь. Настоящая молитва никогда не даст в обиду. Она никак не допустит, чтобы занятый ею был одолен страстьми. Настоящая молитва, по словам святого Иоанна Колова, вот на что похожа. «Сижу я, — говорит он, — под деревом, и вижу, что издали подходят звери. Не имея сил бороться с ними, я взлетаю на дерево. Подойдут звери, постоят и отойдут». Это влезание на дерево есть предание себя молитве, часы приближения страстных искушений. Святитель Феофан, толкование на 118-й псалом. Пятый. Епископ Феофан о молитве говорит: «Сначала ум с напряжением молится, нудит себя на молитву силы воли. И это, конечно, есть умная молитва. Умная молитва понемногу согревает сердце и вводит его в другую молитву умно-сердечную. Сердце, навыкнув молиться под действием ума и согревшись, само начинает подвигаться на молитву и увлекает в нее ум. Эта сердечная молитва – настоящая молитва, как ей следует быть. Молитва, объемлющая все существо человека, ибо где сердце, там и весь человек. Это состояние обнаруживается тяготением внутрь, бывающим во время молитвы, чтения, размышлений, и даже без всего этого, так за делом каким. Последнее выше первого». Шестое. Епископ Феофан говорит: «Существо жизни христианской, а тем паче монашеской, состоит в том, чтобы стать умом в сердце пред Богом в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа». Седьмое. Он же. «Иной годы, иной десятки годов проводит, трудясь, пока успеет стать в сердце. Господь подает это установление, но без исканий и усилий не подает. Видит искание усердное и труды болезненные и томление жаждущего сердца, жаливается и подает чаемое благо. Почему он так делает, ему единому ведомо. Сокровищницу Божию нельзя вводить, не испытав верности вводимого». Восьмой. Он же. «Счастливый искатель находит сердце и устанавливается в нем умом своим пред Господом и стоит пред ним неотходно, как верно подданный пред царем». Девятый. Он же. «Умная молитва стоит в том, чтобы умом в сердце предстоять пред Богом, или просто, или изъявлением прошений, благодарения и славословия». Десятый. Он же. «Необходимо всячески напрягаться умом, не отходить от Бога, удерживая память о Нем, даже и при обычных занятиях, иначе сказать, стараться ходить в присутствии Божьем». Одиннадцатый. Он же. «Умная молитва бывает или трудовая, когда человек сам напрягается на нее, и самодвижная, когда она сама собой стоит и действует». 12. Он же. «В умном предстоянии Богу, трудовом и самодвижном, надо быть в том убеждении, что Бог вездесущий есть, и в нас, зрит нас и внимает нам». 13. Он же. «Надо ум соединить с сердцем. Как же это? навыкни умом в сердце молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». 14. Он же в совершении умной молитвы ко Господу Спасителю стоит в следующем: «Стань умом и вниманием в сердце, и, восстановив убеждение, что Господь близ и внимает, взывай к Нему умиленно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И делай это непрестанно и в церкви, и дома, и на пути, и за делом, и за столом, и в постели, словом, с той минуты, как откроешь глаза, до той, когда закроешь их. Он же, 15. Что такое умная молитва? Непрестанное обращение ума ко Господу в сердце, или непрестанное пристояние Господу умом в сердце с воззваниями к Нему, или без воззваний, с одними чувствами преданности и сокрушенным припаданием к Нему в сердце. Для навыка в этом самопринудительном молитвенном труде опытные молитвенники избрали одну молитву ко Господу Спасителю и установили правила, как ее совершать, чтобы с помощью «я» развить в себе свою личную молитву. Дело это просто. Стань умом сердца пред Господом и молись Ему: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Так дома пред молитвословием, в промежутках молитвословия и в конце, так и в церкви, так и весь день, чтобы все моменты дня наполнить молитвою. 16. Он же, эта спасительная молитва сначала обыкновенно бывает трудовая, делательная, но если не полениться, то потрудиться над нею, она станет и самодвижную, сама будет твориться, словно ручеек, журчащий в сердце. 17. Это благо великое, и потрудиться стоит, чтобы достигнуть его. Труженики, преуспевшие в молитве, указывают для этого немноготрудные молитвенные упражнения. Именно прежде или после молитвенного правила утреннего или вечернего церковного, а то и днем, определи несколько времени на совершение этой одной молитвы и совершай ее так. Сядь, а лучше стой молитвенно, сосредоточься вниманием в сердце пред Господом, воздвигнув убеждение, что Он тут и внимает тебе, и взывает к Нему: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И клади поклоны, если есть охота, поясные и земные. Так делать четверть часа, полчаса, больше или меньше, как тебе удобнее. Чем усерднее потрудишься, тем скорее молитва эта придется к сердцу. Лучше взяться за дело поревностнее и не отступать, пока не достигнешь желаемого, или пока эта молитва не начнет самодвигаться в сердце. После того только поддерживай. 18. Епископ Феофан говорит: «Чем более внедряется в сердце молитва Иисусова, тем более согревается сердце, тем самодвижнее становится молитва, так что огни жизни духовной возгорается, и горение становится непрестанным, вместе с тем, как молитва Иисусова займет все сердце и станет непрестанно движущейся». 19. Он же. Самый простой закон для молитвы – ничего не воображать, а собравшись умом в сердце, стать в убеждении, что Бог близ, видит и внимает, в этом убеждении припадать к Нему страшному величию и близкому благоснисхождении к нам. 20. «Внимай себе тщательно, врачитель Божьего дела», – пишет преподобный Григорий Синаид, – «и разумно совершай дело свое. Если увидишь свет или огонь, не себя или внутри, или образ какой, Христа, например, или ангела, или кого иного, не принимай того, чтобы не потерпеть вреда, и уму своему не попускай строить в тебе такие образы. Это внешнее дело и ведет к прелести. Если заметишь, что будто оттянет кто ум твой каким-то внешним воображением, не поддавайся, держась внутрь и совершая дело внимания к Богу без всяких образов». Письма о духовной жизни епископа Феофана. Бисеры Божии из творения епископа Феофана о молитве. Первое. Надо беду зажечь вокруг себя. Внутренность свою надо уязвлять и тревожить, чтобы не уснуть. Что значит зажечь беду вокруг себя? Это глубокое чувство опасности своего положения и опасности крайней, от коей нет иного спасения, как в Господе Иисусе Христе. Все чувства и будет гнать нас ко Господу, ставит непрестанно вопиять: «Господи, помилуй, помоги, защити». Оно было у всех святых, никогда их не оставляло. Второе. Трудитесь и навыкайте ходить пред Господом. Ходить пред Господом значит не отрывать от Него внимания. Третье. Молитва умная, болезненное Богу припадание в сокрушении и смирении. Она может быть и без поклонов. Например, по нужде, присутствии других на пути. Большую же частью она неразлучна с поклонами. Поклоны – след внутренней молитвы. Четвертое. Молитва испрашивается и приобретается в хождении пред Богом. Действие это очень просто. Стоять умно пред Богом, как стоят пред государем в благовейном страхе, не отрывая от него очей ума. В этом все. Пятое. С навыком ходить пред Богом начнется перечистка сердца, чувств, желаний, помышлений, а до того времени в душе великая сумятица. Бывало ли у вас молитва теплая, при которой все убегало из внимания, а оставался только Господь и вопли к Нему из сердца? Если бывало, то это состояние есть непрестанное состояние ходящих пред Богом. Шестое. Молитва есть главное дело, но не вдруг к Господу приступайте. Надобно принарядиться духовно, как делают, когда идут к царю, хоть немного подумать перед тем и о себе, и о Боге. Главное же, наперед поставить себя самоуничиженно и в присутствии Божьем, и говорить, как в уши его, просто по-детски. Седьмое. Как хорошо творить поклоны, как хорошо стоять на струнку, не распуская лениво и беспечно членов, держа все их в некоем напряжении. Господи, помилуй нас. Смотри письма святителя Феофана о христианской жизни. В другом месте святитель пишет: «Нам молиться надобно, ими же, песе судьбами, спаси мя. Болезненно к Богу припадающий не бывает забыт». Второе. Говорят, что однообразие, даже в молитве и хождении, например, к службам Божиим, рождает равнодушие и холодность. Мир свое переносит и на Божие. В вещах земных однообразие точно наскучивает. В отношении же к Богу совсем не то. Спросите, а чего это преподобному Серафиму Саровскому и отцу Парфению Киевскому не наскучила такая однообразная и даже однообразнейшая жизнь? Церковь да келья, келья да церковь. А то еще и затвор. Господи помилуй, как можно убивать себя? А они и не думали мучить себя, а напротив блаженствовали. Третье. Молитва – это атмосфера, это воздух окружающий, который жить и кою дышать нам мы должны. Четвертое. Что такое разумеют под монашеством? Ряса, клобок, четки и прочее. Точно не спасителем учреждены. А сила и дух монашества указаны им самим, в его собственном лице, в лице Божьей Матери, Предтечи Господней, из всех, можно сказать, апостолов. Монашество есть с отрешением от всего непрестанное, умом и сердцем пребывание в Боге. Монах тот, у кого так устроено внутреннее, что только есть Бог, да он исчезающий в Боге. Пятое. Говорят, нет пользы от монашества. Мало ли было и есть пользы от батюшки, отца Серафима Саровского, от отца Парфения Киевского и других. Десятое. Вы думаете, что напрасно трудитесь над молитвой Иисусовой, приходят такие мысли? Но не думаете ли вы, что в словах вся сила? Слова – пособие немощному уму, который неохотно стоит на одном месте и на одном предмете. А существо сего дела – умное стояние пред лицем Господа со страхом и трепетом, непрестанное, неотходное, сопровождаемое теплотой сердца, стягивающее воедино все мысли и чувства и расположения. Когда у вас тепло на сердце, есть благоговение, ум зрит Господа, это и есть существо дела. Облеките форму слова это, состояние и будет. Второе. Главное, надо стать умом в сердце пред Господом и стоять пред Ним неотходно день и ночь до конца жизни. Употреби небольшой труд с неослабным усердием. Будет и подозрение к советующему наставнику, и неблагоговение к самому делу молитвы, хула на нее, изнеможение, желание бросить, именно потому что мудрено, опасно, не слушай, держи свое дело». Враг паче всего сияет хулу на сию молитву умную Иисусову, ибо тогда огонь палит его и отгоняет ему, приступа нет к тому лицу, сердце которого внедрена молитва Иисусова. Сточащее имя Господа, непрестанно звучащее и глаголющееся в сердце, даже без твоего ведома будет бить врага, ибо бывает так, что душа по небрежению и неразумию забудется и замечтается, но, помнясь и возвратясь к себе, находит, что в сердце поется одно и то же: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Третье. «В терпении вашем стяжите души ваша». В начатом деле Иисусовой молитвы попятиться назад весьма пагубно. Не смущайся безуспешностью. Наше дело трудиться, искать и гнаться. А когда дело придет, то про то один Господь знает. Один старец Афонский 2 года докучал Матери Божией даровать ему огонь в сердце и был услышан, не назначая сроков, а делай и проси, чтобы дающий Господь молитву молящемуся даровал и тебе ее. Ищите и обрящите. Смотрите письма о христианской жизни епископа Феофана, часть 1. Поучение Преосвященного епископа Игнатия молитвы Иисусовой. 1. Собственно, молитвою святые отцы называют молитву Иисусову, которая произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». 2. Сперва должно обучиться устной молитве Иисусовой. Подвижник переходит от устной молитвы к умной сам собою при условии, когда устная молитва внимательна. 3. Исполняется Иисусова молитва стоя, при изнеможении же сил сидя и даже лежа. Существенными принадлежностями этой молитвы должны быть внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность при произношении «я» и сокрушение духа. 4. Первоначально положи себе хотя 100 молитв Иисусовых произносить со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другое 100. По времени можешь еще умножить число молитв. Не произноси молитв спешно, одной немедленно за другой. Делай после каждой молитвы краткий отдых, и тем способствуй ему сосредотачиваться. Безостановочное произношение молитв рассеивает ум. Переводи дыхание с осторожностью, дыши тихо и медленно, и это сохраняет от рассеянности. 5. Окончив моление молитву Иисусову, то есть положенное число молитв, не вдавайся в разные размышления и мечтания, всегда пустые, обольстительные, обманчивые, но по направлению, полученному в молитвенном подвиге, проведи время до сна, склоняясь ко сну, повторяя молитву, засыпая с нею. Приучи себя так, чтобы, проснувшись от сна, первой твоей мыслью, первым словом и делом была молитва Иисусова. 6. Постарайся столько приучиться к молитве Иисусовой, чтобы она сделалась твоей непрестанной молитвою. Поучение святителя Игнатия Брянчанинова, аскетический опыт, и том 4. 7. Епископ Игнатий на вопрос, можно ли всем братьям монастыря заниматься молитвой Иисусовою, отвечает: не только можно, но и должно. При пострижении монашества, когда новопостриженному вручаются четки, называемые при этом мечом и духовным, завещевается ему непрестанное денно-ночное моление и молитву Иисусовою. Следовательно, упражнение молитвы Иисусовой есть обет монаха. Блаженный старец, отец Серафим Саровский, достигший великого преуспения в молитве, постоянно советовал всем инокам проводить внимательную жизнь и заниматься Иисусовою молитвою. Батюшка Серафим, говоря о молитве Иисусовой, присовокуплял: одна внешняя молитва недостаточно, Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы со внутренней, умной Иисусовой, не суть монахи. 8. Он же при упражнении молитвы Иисусовой вполне и со всей верностью предохраняет от прелести вида смирения, называемый плачем. Плач есть сердечное чувство покаяния, спасительной печали о греховности и разнообразной многочисленной немощи человека. Плач есть дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, которое Бог не уничижит. Псалом 50. То есть не предаст его власть и поругание демонам. 9. Да будет молитва наша проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на нас. 10. Подвязающийся в безмолвии достичь чистой молитвы должен шествовать мысленным путем молитвы со многим трепетом и плачем, с испрошением, наставлением у искусных всегда плакать о своих грехах. Если дьявол увидит, что подвижник живет плачевно, то не пребывает при нем, не терпя смирения, происходящего от плача. Преподобный Григорий Синаид. 11. Как предстоять на молитве? При упражнении в молитве Иисусовой мы должны предстоять перед Богом молитвою в глубочайшем благоговении, в величайшем страхе и трепете, устремляя к Нему все внимание наше. Прекрасно сказал святый Исаак Сирин: когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своим, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицей и как бы немоществующим ребенком. Слово 49. непрестанное призывание имени Божия, говорит святый Варсонофий Великий, есть врачевание, убивающее не только страсти, но и самые действия их. Смотри о молитве Иисусовой и епископа Игнатия по учению, страницы 42 и 89. Наставление епископа Игнатия о молитве Иисусовой для новоначальных. Первое. Святый Иоанн Лествичник советует заключить ум в слова молитвы, и сколько бы раз он не устранился из-за слов, опять вводить его. Когда ум будет таким образом во внимании, тогда и сердце вступит в сочувствие уму умилением, молитва будет совершаться совокупно умом и сердцем. Второе. Слова молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» должно произносить очень неспешно, даже протяжно, чтобы ум имел возможность заключаться в слова. Третье. Утешая и наставляя общежительных иноков, занимающихся монастырскими послушаниями, ободряя их усердию и тщательности в молитвенном подвиге, святый лестничник говорит: «От монахов, занимающихся послушаниями, Бог не требует молитвы вполне чистой от развлечения. Не унывай, будучи окрадываем рассеянностью, благодушие твой и постоянно понуждай ум твой возвращаться к себе. Совершенная свобода от рассеянности – это принадлежность ангелов». Слово 28 и 4. 4. «Порабощенные страстям будем молиться Господу постоянно, неотступно, потому что все бесстрастные перешли такую молитву к состоянию бесстрастия из-за состояния страстного». Святый Лествичник. 5. «Если ты неослабно будешь обучать твой ум, чтобы он никуда не удалялся из-за слов молитвы, то он и во время трапезования твоего будет при тебе. Если же попущено ему тобою невозбранное скитание повсюду, то он не возможет никогда пребывать у тебя». 6. «Мы, как младенцы, заботясь о качестве нерассеянности молитвы, будем молиться очень много. Количество служит причиной качества. Господь дает чистую молитву тому, кто молится безленностно, много и постоянно своей оскверняемую развлечением молитвы». Лествичник, слово 28. 7. «Новоначальные иноки нуждаются в продолжительном времени для обучения молитве. Не скоро инок справится с умом своим, он не скоро приучит ум свой пребывать в словах молитвы, как бы в заключении и затворе. Отвлекаемый усвоившимися ему пристрастиями, впечатлениями, воспоминаниями, попечениями ум новоначального непрестанно расторгает спасительные для него узы, оставляет тесный путь молитвы, уносится на широкий. Соответственно, ослаблению страстей вмешается развлечение». 8. «Непарительность, собранность, доступная человеку, даруется Богом в свое время такому подвижнику молитвы, который постоянством и усердием в подвиге докажет истинность своего желания стяжать молитву». Смотри о молитве Иисусовой, епископа Игнатия Брянчанинова, страница 90. Он же, 9, священно-инок Дорофей, наш соотечественник, великий наставник умного делания, советует обучающемуся молитве Иисусовой сперва произносить ее гласно. Он говорит, что гласная молитва сама собой переходит в умную. «От молитвы гласной Иисусовой многое, — говорит священно-инок, — истекает молитва умная. От умной молитвы является молитва сердечная. Произносить молитву Иисусову должно не громким голосом, но тихо, вслух себе одному». 10. «При особенном действии рассеянности, печали, уныния, лености очень полезно совершать молитву Иисусову гласно. На гласную молитву Иисусову душа мало-помалу возбуждается от тяжкого нравственного сна, в которой обычно обвергают ее печаль и уныние». 11. «Очень полезно совершать молитву Иисусову гласно при усиленном нашествии помыслов и мечтаний плоского вожделения и гнева, когда он от действия их разгорячится и закипит кровь, а отымутся мир и тишина у сердца». 12. «Он же начинающему обучаться молитве Иисусовой очень вспомоществует в обучении он и ежедневные келейные правила и из известного числа земных и поясных поклонов, соответственно, силам». 13. «Он же. Полагаются поклоны неспешно, с чувством покаяния, при каждом поклоне произносится молитва: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». 14. «Правила с поклонами всего удобнее совершать, отходя ко сну. В это время можно совершать правила продолжительные и сосредоточеннее. Но и утром, и среди дня полезно, особенно юным, полагать умеренное количество поклонов от 12 до 20. Этими поклонами с молитвой Иисусовую поддерживается и укрепляется молитвенное настроение распятия плоти и усиливается усердие к молитвенному подвигу. 15. Молитва, сказал преподобный Милетий исповедник, учителя не требует, но тщание, рачение и особенного усердия, и бывает учителем «я Бога». Погибшие, как существенно нуждающиеся в спасении, которое даруется Богом за истинное покаяние. 17. Новоначальные должны держаться при упражнении молитвы Иисусовой одного благоговейнейшего внимания, одного заключения ума в слова молитвы, произнося слова очень неспешно, чтобы ум успевал заключаться в них и производя дыхание тихо, но свободно. 18. Вот тебе, новоначальный, завет мой. Не ищи места сердечного. Не усиливайся тщетно объяснить себе, что значит место сердечное. Удовлетворительно в свое время объясняется за одним опытом. Если Богу угодно дать тебе это познание, то Он даст свое время. Занимайся исключительно молитвою покаяния со всей тщательностью. Старайся молитвою принести покаяние. Поучение святителя Игнатия о молитве Иисусовой. Страницы 94 и 109. Он же, первое, если инок будет вести себя в монастыре подобно страннику, не заводя знакомства внутри и вне монастыря, не ходя по братским кельям и не принимая братьев в свою келью, не заводя в келье никаких излишеств, не исполняя своих пожеланий, трудясь в монастырских послушаниях со смирением и добросовестностью, прибегая часто к исповеди и согрешений, повинуясь настоятелю и прочим властям монастырским безропотно, то, без сомнения, преуспеет в молитве Иисусовой, то есть получит дар заниматься ею внимательно и проливать при ней слезы покаяния. Второе. Преподобный отец Серафим Саровский свидетельствовал, наученный собственным опытом, что молитва Иисусова есть бич против плоти и плотских похотений. Третье. Дьявол знает, какое великое благо молитва, старается во время «я» возмутить подвижника греховными суетными помыслами и мечтаниями, чтобы отвратить его от молитвы или молитву сделать безплодную. Четвертое. Некоторый старец, преуспевший в умной молитве, спросил другого инока, также занимавшегося ею, «Кто обучил тебя молитве?» Инок отвечал, «Демоны». Старец улыбнулся и сказал, «Какой соблазн произнес ты для незнающих дела?» «Однако скажи, каким образом демоны выучили тебя молитве?» Инок отвечал, «Мне попущена была тяжкая и продолжительная брань от лютых помыслов, мечтаний и ощущений, не дававших мне покоя ни днем, ни ночью. Я истомился, исхудал неимоверно от тяжести этого неестественного состояния. Угнетенный натиском духов, я прибегал к молитве Иисусовой. Брань достигла такой степени, что привидения начали мелькать в воздухе пред глазами моими чувственно. Я ощущал постоянно, что горло мое перетянуто как бы веревкой. Потом, при действии самой брани, я начал чувствовать, что молитва усиливается и надежда обновляется в сердце моем. Когда же брань, делаясь легче и легче, наконец совсем утихла, внезапно появилась молитва в сердце моем сама собою». Пятое. Будем молиться постоянно, терпеливо, настойчиво. Бог в свое время дает благодатную чистую молитву тому, кто молится без лености и постоянно своей нечистую молитвою, кто не покидает малодушного молитвенного подвига, когда молитва долго не поддается ему. Шестое. Достойно замечания то смиренное мнение о себе, которое наслаждается правильной молитвой Иисусовой в делателе «И я». Блаженный отец Серафим, молитвенник Саровский, достиг в ней величайшего преуспения. Однажды настоятель прислал к нему монаха, которому благословил начать пустножитие с тем, чтобы отец Серафим наставил этого монаха пустножитию столько, сколько сам знает этот многотрудный образ иноческого жительства. Смиренный отец Серафим, приняв инока очень приветливо, отвечал: «И сам я ничего не знаю». При этом он повторил иноку слова Спасителя о смирении, Матфея 11 глава, и о объяснениях святым Иоанном Лествичником, слово 25 глава 4, через действие сердечной молитвы Иисусовой. Седьмое. Подвиг служения Богу – это подвиг молитвы, должен быть совершаем от всей души постоянно и непрестанно, и оставление молитвенного подвига и промежутка в нем крайне опасны. Смотри о молитве Иисусова епископа Игнатия Брянчанинова слова. Ну а теперь скажем о добротолюбии или словесах и главизнах священного трезвения. Первое. Какой человек сыщется, могущий научить нас о собеседовании с Иисусом в своем сердце так, как учит добротолюбие, Едва ли кто из самых великих мудрецов века сего может взяться за это дело. Без Бога жить скучно. Христос сказал, без меня не можете творить ничего же. Следовательно, Он объявил нам свою волю, быть нам с Ним неразлучно. Поэтому святые отцы оставили нам добротолюбие, наставление, как соединяться с Богом умом в сердце. Для издания добротолюбия на славянском наречии, желавшие учиться Иисусовой молитве, ходили в Молдавию и Нямецкий монастырь к истинному учителю Иисусовой молитвы, старцу Паисию Величковскому, ныне святому, и там получали наставления и согласно с ними жили в России. Ныне же по изданию добротолюбия для желающих заниматься умной молитвой открылся удобный случай, потому что все козни дьявола в этой книге объяснены. Это говорил Соловецкий иеросеминах Иероним. Сердечная молитва есть дар Божий, а не человеческая хитрость. Обращаясь с искусственными молитвенниками, я насмотрелся, как они занимаются этим деланием. Совершенно верую и чистосердечно возвещают, что это делание душе полезно, но только требует совершенного безмолвия, и те люди лишаются этого делания, которые даются в какое-либо хлопотливое занятие. Во-первых, как мне говорили искусные старцы, надобно устами творить молитву по четкам, например, хоть сотню раз наедине в келье, так, чтобы и мысль наша внимательно прислушивалась к словам молитвы, через что будет впечатлеваться молитва в памяти. Надобно тогда беречься от всякого помысла и мечтания. Если же без помысла невозможно исполнить сотни, то опять начни и постарайся исполнить ее без посторонних помыслов. Это наша азбука, с нее начинаем мы все. Говорили старцы. Если кто навыкнет, может и более 100 раз творить молитву, не внимая помыслам. Я послушал этих старцев и уже слишком 40 лет учусь умной Иисусовой молитве и благодарю моего Господа и Иисуса Христа за навык. Упражняющийся в молитве Иисусовой не пренебрежет церковную службу. Он прежде всех спешит в церковь и последний исходит из нее. Одни самочинники пренебрегают церковную службу. Я лучше хочу сказать в церкви одно. Господи, помилуй, нежели прочитать в келье на воздух всю псалтирь. Смотри, Патерик Соловецкий, жизнь иеросеминаха Иеронима. Второе. О молитве Иисусовой. Многие, пребывая в страстях, тщатся стяжать благодать от Иисусовой молитвы. Если в какой бочке держали деготь, согласится ли кто и по испразднении дегтя влить в нее благовонное масло? Так и сердце, в котором гнездились или гнездятся еще страсти, скоро ли примет в себя благодать Святого Духа? Поэтому постараемся прежде очистить сердце от дегтя страстей, и потом уже можем надеяться получить лучшее. Прежде молитвы Иисусовой подобает спросить у Бога прощения при решении, умертвить в себе ярость и похоть. Тогда сам Бог будет тебе учителем в молитве сердечной. Сердечная молитва есть дар Божий, подаваемый возлюбленным рабам Божьим. Сподобляется всего один из тысячей. Мнится мне, что одна молитва Иисусова без делания заповедей может быть не может. Как некоторые думают, что они молитвенники, учат других молитве Иисусовой, немало не заботясь об исполнении заповедей Господних еще. И Всесвятое имя Его Иисус должно часто произносить устами. Писано есть «Мельзи, сбивай молоко, и будет масло». То есть «Поговори молитву Иисусову устами подольше, заговорит и сердце. Возлюби количество, и приедет качество». То есть, после долгого и многолетнего пребывания в устной молитве стяжешь сердечную. Кто же сначала учит или учится творить молитву в сердце, тот, видно, и устами творить ее не умеет. Божья благодать приходит незаметно. Иногда благодать дается подвижнику в начале подвига, иногда под конец жития. Не мни кто-либо, чтобы ныне не было сподобившейся дара умной молитвы. В Гороховском Николаевском монастыре жил монах отец Амвросий, бывший ученик Паисия, архимандрита Молдавского. Амвросий недалеко от монастыря в селении имел друга художеством иконописца именем Афанасия. Однажды Амвросий ночевал у Афанасия, расположившись для сна на дворе. Афанасий ночью, выйдя на двор, увидел Амвросия, стоящим на коленах и молящимся, и лице его сияло необыкновенным светом. Афанасий ужаснулся. Когда же заметил это Амвросий, то закричал: «Не верь, не верь, это прелесть!» Потом не велел сказывать никому. Это слышал я от самого Афанасия. Он вроде в том же монастыре был также сподвижник, ученик Паисиев, имевший не меньшую благодать. Я знал в Москве простого мужа, имя Рек, по прозванию Анчара. Он был знаком митрополиту Платону и пользовался его расположением. Однажды, между разговорами о спасении, Анчар сказал владыке: «Научи меня молиться». Платон велел ему творить молитву Иисусову. Послушал Анчар, начал творить молитву и потом просил Платона дальнейших наставлений. Владыка послал его Пешножский монастырь к иеромонаху Самуилу. Пошел к нему Анчар, посоветовался и возвратился домой в крайнем молчании. Оставил свою домашнюю заботу, устроил себе в доме скромный чуланец, поставил воном образ с лампадкой и начал безмолвствовать. В церковь же ходил всегда и был до смерти церковным старостью. За смирение и милосердие к нищим Бог явил ему его кончину. Смотри, Соловецкий Патерик, жизнеописание иеромонаха Иеронима. Делайте ли умный Иисусову молитву, необходимо прочитать предостережение старца Оптинской пустыни и русского монаха отца Макария, помещенное в конце книги его «Письма к монахам». Написано предостережение, как говорит старец, отнюдь не с тем, чтобы удержать и отвратить от сего делания кого-либо в разуме и по учению святых отцов, желающего проходить умное делание. Мы радуемся о тех, которые разумно и достойно могут соединиться с Господом через сие блаженное делание. Неопытным же и нудящимся к всему деланию советуем самим читать с должным вниманием отеческие книги, да познают истину и прелесть, и подосады вражьи, и соблюдут себя от начинаний высшей меры своей. Георгий Алексеевич, затворник Задонский, говорит: «Одно призывание сладчайшего Иисуса может усладить огорченное сердце и привести душу в восторг небесной радости. Мирное спокойствие снискивается в самом сердце единым именем Христовым». Смотри письма 69, страница 121 том. Святитель Тихон, чудотворец Задонский, иногда глубоко проникнутый чувством умиления и сокрушения, громогласно взывал, простершись ниц: «Господи, пощади, кормилец, помилуй, потерпи благость наша грехам нашим, услыши, Господи, и не погуби нас со беззаконием нашими», и головою ударялся о пол. Смотри житие святителя Тихона. Он же жаждущему спасения святитель Христов Тихон советует: «От искушений никуда не уйдешь. Когда враг чего сам не может, то через злых людей наносит оскорбление. Только лучше быть в каком-нибудь монастыре неисходно, а повсюду надо натерпеть и быть великодушным, не смотреть на то, что делают, а внимать, чему Слово Божие учит, знать келью да церковь и быть всегда заняту, то читать, то молиться, то делать, что пристойное. И так, поверь, попеременно продолжать, мало есть, мало пить, и непрестанно Иисусову молитву иметь в сердце своем: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». О молитве Иисусовой отца Авраамия, протоиерея Некрасова Арзамасского, ученика Серафима Саровского. Первое. Спаситель говорит: «Без меня не можете творить ничего же, поэтому, по слову апостола, непрестанно молитесь, а должно и нужно тебе упражняться в умной сердечной молитве, при самых даже обыкновенных занятиях, в глубине души твоей, произнося со страхом и верою: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Второе. «Хочется тебе спастись? Непрестанно молись, и все терпи, и терпи до конца, ибо тот, чью претерпевый до конца, спасен будет». Третье. «Бесов бей нещадно именем Иисусовым, вот и будешь бодр воин Христов». Четвертое. «Навыкни непрестанно молиться, истинно смиряться, так как без молитвы никакой дар не стяживается, а без смирения хоть беги из монастыря». Пятое. Отец Авраам говорит: «О мире боли не грусти, монах. О мире же сердечном непрестанно трости, то есть непрестанно молись». Шестое. «Не буди тебе, не буди без молитвы Иисусовой ни на одну минуту, и вставая, и сидя, и ходя, и сидя, и при трапезе, и при всяком занятии рукоделии твоем, даже по многолюдски, отнюдь не оставляй в уме твоем всей краткой молитвы: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Частое и усердное с верой и любовью произношение всей молитвы сохранит ум твой от рассеяния и помышлений злых, и сердце от похотей лукавых. Седьмое. «Что мне делать?» — спрашивал некто отца Авраамия. «Я еще не научился творить молитву Иисусову при занятиях, но если что читаю или пишу, то ум мой поглощается весь чтением или письмом». «Дабы стяжать это сокровище, то есть дар непрестанной молитвы, — отвечал старец, — нужен подвиг. Царство небесное нудится, и нудящие себя восхищают его, а подвязаться за тебя, кроме тебя же самого, никто не может». «Подвязаюсь, да не успеваю».